Мусульманский фатализм Уилсона раздражал. Своим потом он намеревался распорядиться сам, причем с толком, и пусть никакой бог в его дела не суется. В отличие от Баба Джона, который готовился умереть молодым в борьбе за правое дело, Джек Уилсон хотел жить и жить, по-быстрому выполнить свой долг и похоронить современную цивилизацию, а потом жить в свое удовольствие, жить долго и счастливо. Его товарищ по камере рассматривал себя орудием в деснице Божьей, орудием, обреченным на гибель. Поэтому он, естественно, много рассуждал о загробном рае. Насколько Уилсон понял, рай в его представлении был чем-то вроде шикарного курорта, только за облаками. Еда, напитки, все по первому классу и даром, и по первому зову хорошенькие девственницы, которые, Аллах велик, сколько ни натягивая на лысого, всегда опять невинны. Однако Баба Джон не только в курортных облаках витал, потому что именно он подсказал Уилсону, что на земле имеется некое подобие рая. Не то чтобы курорт, да и девственницы второй пробы, и все-таки рай для богатых иностранцев. Впрочем, прогуливаясь от сайта к сайту, Уилсон быстро установил, что Россия и Украина — не единственный рай, из которого женщины стремятся вырваться любой ценой. Есть еще Колумбия, Филиппины, Таиланд и десятки других стран, где женщин тоже можно выбирать, как блюдо в хорошем ресторане, гоняя официанта на кухне хоть раз 100, если что-то на тарелке тебе не угодило. Щелкни по определенной кнопке. Электронный адрес избранницы автоматически в твоей копилке. Пиши, очаровывай, встречайся, трахайся, женись. Но Уилсон вернулся к украинкам, как к самым красивым. Почти у всех были длинные золотистые волосы, и все улыбались блудливо застенчиво. К примеру, Людмила, рост 168 сантиметров, вес 57 килограммов, 24 года, голубоглазая блондинка. По профессии технолог, добродушная. В хорошей компании от стаканчика не откажется, зато не курит. Хобби, да сколько угодно. Шьет, вяжет, сооружает торты с надписями и фигурками. Ищу респектабельного западного джентльмена с добрым сердцем. «Хм», — подумал Уилсон. Тут мне ловить нечего, полный банкрот по части респектабельности и доброго сердца. Он откинулся на спинку кресла. Вдруг вспомнил, что именно в четверг он, когда срочно освобожденный, обязан явиться на встречу с сотрудником надзора. Пару секунд он играл с мыслью пойти. Просто из любопытства. А заботился ли Пентагон тем, что его выпустили из тюрьмы, или прошляпил момент? Запретят ли ему определенные виды работы? Да, скорее всего. Разрешат ли ему в ближайшее время путешествовать по стране и выезжать за ее пределы? Да, размечтался. Но власти навалятся на него по полной программе лишь в том случае, если кто-то где-то проявил должное прилежание и кого нужно уведомил. Однако насчет бдительности бдителей у Уилсона было свое мнение. Они гораздо ловители подставлять невинных, а настоящих преступников зевают. А, впрочем, плевать ему на государственную программу ресоциализации бывших заключенных. У него своя программа. В самом скором времени уничтожить все тюрьмы как таковые. Это война. А на войне не бегают перед каждым чихом за разрешением к сотруднику службы полицейского надзора. Война, что длится и длится в Ираке, очень скоро покажется американским властям детской забавой. Потому что в ту минуту, когда Джек Уилсон вышел из тюрьмы Алленвуд, она и началась. Настоящая война. Впрочем, если смотреть в корень, война никогда и не заканчивалась. Она такая же древняя, как сам пляшущий дух. Может быть, даже древнее. Нет ни малейшего смысла встречаться с властями для обсуждения планов на будущее. У Джека Уилсона великое будущее, а у властей будущего нет вообще. Глава третья. Вашингтон, 18 декабря. Полночи Уилсон проворочился без сна. Все гадал, чего от него потребует в качестве разминки перед настоящим боем. Кто-то погибнет, но где, когда и как? С другой стороны, имея грандиозные планы и уповая на миллионы жертв, стыдно задумываться о промежуточных трупах. Главное, не споткнуться в самом начале дороги на каком-нибудь пустяке. На рассвете Уилсон наконец заснул. Когда он резко очнулся и посмотрел на часы, был полдень. Он быстро принял душ, заказал завтрак в номер и оделся во все новенькое, купленное накануне. Служащий вкатил тележку с завтраком под нарядной салфеткой на серебре и фарфоре, яичница с беконом, ломтики жареной картошки, тосты, мармелад, апельсиновый сок и кофе. «Жди в номере, никуда не отлучайся!» Уилсон нервничал, поэтому яичница не пошла. Он только грызнул тост и отхлебнул сока. Зато мало-помалу осушил большой кофейник, подливал кофе в крохотную чашку на блюдечке и расхаживал по комнате, чашка в одной руке, блюдечко в другой.